Спасибо, друзья дорогие. Я хочу пригласить сюда, на нашу маленькую сцену, автора и исполнителя песен, соавтора этой баллады Ксению Полтеву. Не знаю, Здравствуйте, добрый вечер, хорошего всем вечера. Сегодня замечательный праздник. Вчера была Ошана Раба, сегодня Шмини Ацерет, и завтра будет Симхат Тора. Мы начинаем читать заново Тору, Брейшит. Это одна из моих любимых глав. Но начнем мы, наверное, с моей старой песенки, которая пришла из нескучного сада, из школы, где я училась. Называется она «Карта мира». И для начала я спою несколько своих песен, которым уже много лет, а потом что-то мы споем с Гришей из совместной программы.